Глава 13. Как гномы не дали себя провести. Тириан думал, или мог думать, если бы у него было на это время, что они в маленьком, футов 12 длиной и 6 шириной, крытом соломой хлеву. На самом деле под ногами зеленела трава, над головами было высокое синее небо, и ветер ласково овевал их лица, как в начале лета. В небольшой рощице неподалеку шелестели листьями деревья, и из-под каждого листочка выглядывало золото, нежная желтизна, пурпур или багрянец плодов, подобных которым никто не видывал в нашем мире. Тириан решил, что наступила осень, но в воздухе разливался такой особенный аромат, какой бывает не позднее июня. Они направились к деревьям, потянулись было к плодам, но словно по команде на секунду вдруг замерли, и каждый подумал: «Это не для меня, плоды слишком прекрасны, чтобы их рвать». «Все в порядке», — сказал Питер. «Я знаю, о чем все мы сейчас думаем, но уверен, совершенно уверен, что мы не должны так думать. У меня такое чувство, что мы попали в страну, где все можно». «Что ж, начнем», — предложил Юстас. На что походили эти плоды? К сожалению, описать я их не мог бы. Скажу только, что в сравнении с ними самый свежий грейпфрут — вялый, самый сочный апельсин — сухой, самый нежный персик — как деревянный, а самая сладкая земляника — кислая. И нет в них ни зернышек, ни косточек, осы не вьются над ними. Попробуй вы хоть раз этот плод, и самая лучшая в мире еда покажется вам безвкусной. Как еще рассказать о них? Вы поймете, если попадете в эту страну и попробуете сами. Пока все лакомились плодами, Юстас обратился к королю Питеру. «Вы так и не сказали, как сюда попали. Ты как раз начал, но тут появился король Тириан». «Рассказывать, собственно, нечего. Мы с Эдмундом стояли на платформе и видели, как подходит ваш поезд. Я помню, еще подумал, что наши, наверное, в этом же поезде, хотя Люси не знает». «Кого вы имеете в виду, Верховный Король?» — спросил Тириан. «Наших родителей, Эдмунда, Люси и моих». «А почему они тоже ехали?» — удивилась Джилл. «Ты хочешь сказать, они знают про Нарнию?» «Да нет, Нарния тут ни при чем. Они ехали в Бристоль. Я просто слышал, что они собираются ехать сегодня утром, а Эдмунд сказал, что тогда они поедут этим же поездом. Он знает все расписание». «И что же случилось?» — спросила Джилл. «Это нелегко описать, правда, Эдмунд?» — сказал Верховный Король. «Да уж», — согласился тот, — «совсем не похоже на прошлые разы. Тогда мы исчезали из нашего мира волшебством, а на этот раз что-то страшно заревело, что-то меня ударило, но при этом не было больно. Я не то чтобы испугался, разволновался, что ли. И еще что странно, у меня здорово болела коленка, ссадина после регби, и вдруг все прошло. Так мне легко стало, и вот мы здесь». «И с нами было тоже в вагоне», — сказал лорд Дигори, стирая сок с золотой бороды. «Ты чувствуешь, Полли, как стало легко, прибавилось сил, будто мы и не старики. Молодежи этого не понять». «Ну да, молодежи», — воскликнул Джилл, — «можно подумать, вы здесь старше нас». «Именно здесь, словно и не старше, но раньше-то были», — ответила леди Полли. «А что произошло, когда вы тут очутились?» — спросил Юстас. «Довольно долго ничего не происходило», — сказал Питер. «По крайней мере, мне показалось, что долго. Потом дверь открылась». «Дверь?» — переспросил Тириан. «Да, дверь, в которую вы вошли или вышли. Вы уже забыли?» «Где же она?» «Да вот же, смотрите!» Тириан взглянул в указанном направлении и увидел самую странную и смешную вещь, какую только можно себе представить. Всего в нескольких шагах от него в ярком солнечном свете стояла грубая деревянная дверь. И больше ничего. Ни стен, ни крыши. В полной растерянности он подошел к ней, остальные последовали за ним, обошел, но с другой стороны было то же самое. Свежее летнее утро. Дверь просто стояла сама по себе, словно выросла здесь, как дерево. «Это какое-то чудо», — сказал Тириан Верховному Королю. «Это та дверь, через которую 5 минут назад вы вошли с тархистанцем», — ответил, улыбаясь, Питер. «Разве я вошел в хлев не из леса? Похоже, эта дверь из ниоткуда в никуда. Она так выглядит, если ходить вокруг. Загляните в щелку между досками, посмотрите сквозь нее». Тириан заглянул в отверстие, но ничего, кроме темноты, не увидел. А когда глаза привыкли, различил бледный свет потухающего костра и над ним, на черном небе, звезды. Между костром и дверью темнели неясные очертания каких-то людей, он слышал их голоса, говорили по-тархистански. Тириан смотрел через дверь хлева в темноту фонарной пустоши, туда, где разыгралась его последняя битва. Эти люди спорили, идти в хлев искать Рижду Тархана, этого никому не хотелось, или просто поджечь хлев. Тириан оглянулся и с трудом поверил своим глазам. Над ним было синее небо, под ногами расстилалась зеленая трава, а его новые друзья стояли вокруг и смеялись. «Похоже, — улыбнулся Тириан, — что хлев изнутри и хлев снаружи — два разных места». «Да», — согласился с ним лорд Дигори, — «причем изнутри он явно больше, чем снаружи». «Да», — вспомнила королева Люси, — «однажды и в нашем мире хлев вместил то, что больше целого мира». До сих пор она молчала, и от того, что голос ее дрожал, Тириан понял, почему. Она впитывала окружающее гораздо глубже остальных. Она была слишком счастлива, чтобы говорить. Ему хотелось еще раз услышать ее, и он попросил. «Сделайте милость, сударыня, продолжайте, поведайте нам о тех приключениях». «После грохота и удара мы оказались здесь», — начала Люси. «Мы заглянули в дверь, как и вы. За ней было темно. Потом дверь открылась в первый раз, вошел высокий человек с обнаженной саблей, в доспехах тархистанца, и встал у двери, готовый зарубить всякого, кто войдет. Мы подошли к нему и заговорили, но он нас не увидел и не услышал. И он не смотрел вокруг, на небо, солнечный свет, траву. Я думаю, ничего этого он тоже не видел. Долго ничего не происходило. Потом мы услышали, как с другой стороны отодвигают засов, однако тархистанец не двигался и внимательно смотрел, кто заходит в дверь. Мы предположили, что ему велено убивать одних и щадить других. Дверь отворилась. В ту же секунду явилась Таш с нашей стороны, хотя никто из нас не видел, откуда она взялась. В дверь вошел большой кот, лишь разок взглянул на Таш и опрометью бросился прочь. И как раз вовремя та уже пригнулась к нему, так что дверь, захлопываясь, стукнула ее по клюву. Тархистанец тоже увидел Таш, побледнел и склонился перед чудовищем в поклоне, но оно исчезло. Потом мы опять долго ждали. Наконец, дверь открылась в третий раз, и вошел молодой тархистанец, который мне понравился. Страж у двери очень удивился. Я думаю, он ждал кого-то совсем другого. — Я все понял, — воскликнул Юстас, верный своей дурной привычке всех перебивать. Кот должен был войти первым, а часовой его пропустить. Потом бы кот вышел и сказал, что видел их гнусного Ташлана и притворялся бы страшно испуганным, чтобы окончательно запугать остальных. Хитрую в голову не приходило, что явится настоящая Таш. Рыжий-то и вправду перепугался. Хитр намеревался засылать внутрь самых неугодных, часовой бы их убивал и... «Друг мой», — мягко прервал его Тириан, — «позволь продолжить даме». Так вот... Часовой очень удивился, поэтому второй успел приготовиться к бою. Они сразились. Юноша убил часового и бросил за дверь. Потом медленно пошел в нашу сторону. Он видел и нас, и все остальное. Мы заговорили с ним, но он был как во сне и все твердил. «Таш, Таш, где Таш? Я иду к ней». Мы не стали к нему приставать, и он ушел куда-то туда. А потом... Люси изменилась в лице и заговорил Эдмунд. «Потом...» Кто-то швырнул в дверь обезьяну. Снова появилась Таш. Простите, у моей сестры нежное сердце. Ей больно рассказывать, как Таш клюнула всего разок. И от обезьяны ничего не осталось. «По делам!» — воскликнул Юстас. «Надеюсь, Таш ей подавилась». «В следующие полчаса», — продолжал Эдмунд, «в дверь один за другим влетели гномы, потом Юстас и Джилл, и, наконец, Вы сами. — Надеюсь, Таш сожрала и гномов, — сказал Юстас, — маленькие свиньи. — Не будь таким жестоким, — укорила Люся. — Они здесь. Кстати, их отсюда видно. Я все старалась с ними подружиться, но не получается. — Подружиться с ними, — воскликнул Юстас. — Ты бы видела, что эти гномы вытворяли. — Ой, перестань, — сказала Люся. — Пойдем лучше к ним. Король Тириан, может, у вас получится? — Сегодня мне трудно питать к гномам любовь, — произнес Тириан. — Но если просит леди, я готов и на большее. Люся повела их вниз, и вскоре они увидели гномов. Вид у тех был пристранный. Они не прогуливались и не веселились, хотя вовсе не были связаны, веревки куда-то исчезли, и не отдыхали, лежа на траве, а сидели тесным кружком, лицом друг к другу, не смотрели по сторонам и не обращали внимания на людей, пока Люси и Тириан не подошли совсем близко и не коснулись их. Тогда все гномы наклонили головы, словно ничего не видят, но внимательно прислушиваются, пытаясь понять по звукам, что происходит. — Осторожно, — проворчал один из них. — Соображайте, куда идете. Ходят тут чуть не по головам. — Ничего себе! — возмутился Юстас. — Мы не слепые, у нас глаза есть. — Уж больно острые у вас глаза, если вы тут что-нибудь видите, — раздался голос того же гнома по имени Дигл. — Где тут? — уточнил Эдмунд. — Да здесь же, тупица, конечно, здесь, в этом темном, тесном, вонючем хлеву. — Вы что, слепые? — удивился Тириан. — В темноте все слепые, — огрызнулся Дигл. — Здесь не темно, бедные глупые гномы, — заметила Люся. — Разве вы не видите? Оглядитесь, вот небо и деревья, и цветы. А меня вы что, тоже не видите? — Как во имя всех обманов могу я видеть то, чего здесь нет? Или видеть вас, или вы, меня, в такой темноте? — Но я вас вижу, — сказала Люся, — и могу это доказать. Сейчас, например, вы поднесли ко рту трубку. — Любой понюхает и догадается, — ответил Дигл. «Ох, бедняжки, это ведь ужасно!» — начала Люси, но тут кое-что пришло ей в голову. Нагнувшись, она сорвала несколько фиалок и сказала. «Слушайте, гномы, если у вас что-то с глазами, может, носы в порядке? Вы чувствуете запах?» Она поднесла свежие влажные цветы к шишковатому носу Дигла и тут же отпрыгнула, чтобы не получить по рукам маленьким крепким кулачком. «Как ты смеешь!» — завопил гном. «Чего ты суешь мне в нос вонючую подстилку? Да тут еще чертополох! Что за наглость? Кто вы такие?» «Сын подземелий», — сурово сказал Тириан. «Это королева Люси, которую Аслан послал сюда из далекой древности. Только ради нее я до сих пор не снес вам головы, вероломные. Причем дважды вероломные предатели». «Это уж слишком!» — воскликнул Дигл. «Неужели не надоело молоть вздор? Ваш замечательный лев не пришел и не помог, так?» «Думаю, так. И теперь, даже теперь, когда вас разбили, засунули в эту дыру, как всех нас, вы опять за старое, опять вранье! Теперь мы должны поверить, что ни в плену, ни в темноте, еще не весть во что!» «Здесь нет темноты. Она только в своем воображении, глупец!» — воскликнул Тириан. «Выйди же из нее!» Нагнувшись, он схватил Дигла за пояс и капюшон и вытащил из круга гномов, но как только отпустил, гном бросился на прежнее место, потирая нос и вопя. — Ах, ах, что вы делаете? Ударили меня о стенку, чуть нос не сломали. — Ой-ой-ой, — воскликнула Люси. — Мы как-то можем им помочь? — Лучше просто оставим их, — заметил Юстас. И тут задрожала земля. Сладкий воздух стал еще слаще, позади вспыхнул яркий свет. Все обернулись, Тириан последним, потому что боялся. Огромный, настоящий золотой лев, сам Аслан, упование его сердца, стоял перед ним, и все остальные уже преклонили колено в круг его передних лап и зарылись лицами в его гриву, а он склонил большую голову и лизнул каждого, после чего посмотрел на Тириана. «Благо тебе, последний король Нарнии, ты стоял твердо в самый черный час!» «Аслан», — проговорила Люси сквозь слезы, когда Тириан упал к ногам льва, — «ты можешь, ты сделай что-нибудь для этих бедных гномов!» «Лучше я покажу, что могу и чего «Не могу!» Лев подошел к гномам и протяжно зарычал, негромко, но от его рыка задрожал воздух, а гномы сказали один другому: «Слышали? Это опять та шайка с того конца хлева, напугать нас решили. Они это делают какой-нибудь машиной. Не обращайте внимания, нас больше не проведешь!» Аслан поднял голову и тряхнул гривой. В это же мгновение на коленях у гномов оказались роскошные кушанья, пироги, мясо и птица, пирожное и мороженое, и у каждого гнома в правой руке кубок доброго вина. Увы, и это не помогло. Гномы жадно накинулись на еду, но совершенно не почувствовали ее вкуса. Они ведь думали, что нашли ее в хлеву, поэтому один сказал, что пытается есть сено, другой, что нашел старую редьку, третий — сухой капустный лист. Они подносили к губам золотые кубки с красным вином и говорили: «Фу, пить грязную воду из ослинной поилки! Кто думал, что мы до такого докатимся?» Очень скоро каждый гном заподозрил, что другой нашел что-нибудь получше, и кинулся отнимать. В результате все перессорились и передрались, размазали прекрасную еду по лицам, по одежде, растоптали ногами, а когда, наконец, расселись по местам, потирая синяки и разбитые носы, сказали: «Ничего, по крайней мере, тут все без обмана. Мы не дали себя провести. Гномы за гномов!» «Вот видите, — подвел итог Аслан, — они не желают принимать помощь. Они выбрали выдумку вместо веры. Их тюрьма в их воображении, но они в тюрьме. Я не могу вывести их наружу, потому что они слишком много думают о том, чтобы не дать себя провести. Что ж, идемте, дети, меня ждет другая работа». Он подошел к двери, и все за ним следом, поднял голову и прорычал: «Пришло время!» Потом громче: «Время!» И так громко, что задрожали звезды: «Время!» Дверь распахнулась.